Том 6, глава 2. На острове, на большом искусственном острове в центре Тихого океана кипела жизнь. Раз в три года представители множества стран в сфере военных разработок и исследования новых способов уничтожения врага собирались здесь и представляли новейшие вооружения. На данный момент фаворитами в данной области были Объединение Штатов и Свободные Воли. Их президенты прибыли на остров вместе со своими группами и привезенным новинки военной разработки. Как думаешь, Ямада в этом году приедет? Не знаю. Честно говоря, мне без разницы. Какая ты скучная, Лиза. Вот поэтому у тебя до сих пор нет мужчины. Не наглей, Бренда. Кажется, ты сама еще никого себе не нашла. Разумеется. Пока еще никто не достоин моей руки и сердца. Жгучая блондинка в строгом костюме выпятила грудь и провела руками по завитым локонам. Ее собеседница в джинсовых штанах и блузке, со связанными в косу и с сине-черными волосами, высасывала через трубочку молочный коктейль. В большом зале со стеклянной крышей была комфортная температура. Кроме двух беседующих в зале было еще несколько человек, включая поваров, нескольких гостей и четырех телохранителей самих глав, по два с обеих сторон. «Слушай, а ты же вроде как крутила шуры-муры с каким-то парнем?» «Нет, все-таки манерам тебя точно не учили. Ну расскажи, как у вас там?» «Да и рассказывать нечего. Как оказалось, он попытался мной воспользоваться и крутил роман с какой-то актрисой. И как ты обо всем этом узнала? Недооцениваешь спецслужбы?» На лице Бренды читался вопрос. «Шучу. Этот идиот оставил телефон с перепиской на столе, пока сам ушел в ванную. Ну я, разумеется, тут же его вышвырнула. Сурово. Тяжело нам приходится. Каждый второй пытается подлизаться. Приходится держать ухо востро. Согласна. Как думаешь, суждено нам вообще найти кого-то, кто полюбит нас такими, какие мы есть? Ага. И власть нашу вместе с нами. Не раскатывай губу, Бренда. Такому не бывать. По крайней мере, пока мы занимаем наши места. Это точно. Блондинка взяла в руки стакан с соком и схватила губами трубочку. Несколько экранов в зале, статично транслирующих новости, внезапно переключились на вид аэропорта. Диктор известил о прибытии самолета Японии. Смотри, смотри. Похоже, Ямада все-таки прилетел. Похоже на то. На экране показали вышедшего из самолета Ямаду. Погоди, а это еще кто? Следом за мужчиной, взявшись за край дверного люка алыми когтями, пригнувшись, вышел массивный алый доспех. Следом за ним вышла высокая девушка с очень приличными для ее роста формами. А это кто? Это же дракон. Дракон? Это еще кто? Ты что, новости вообще не читаешь? Говорила тебе, интересуйся хотя бы немного. Бренда скорчила невинное лицо. Так и кто он? Он тот, кто единолично остановил войну между Японией и коалицией Объединенных Республик. А во, серьезный тип. Как думаешь, а она кто? Понятия не имею, но выглядит она как-то слишком театрально, с языка сняла. Ладно, хватит тут болтовню разводить. Пойдем поприветствуем гостей. Соглашусь, негоже нам не встретить таких влиятельных людей. Том 6, глава 3, беседа. Лиза и Бренда дошли до отдельной гостевой комнаты, в которую совсем недавно пришли только что прибывшие. Двое охранников открыли двери. В комнате находилось пятеро. Президент Японии, алый рогатый доспех, высокая длинноухая девушка и два стража, стоящие за диваном, на котором сидела пара ушастая и металлического, такие же массивные, как рогатый, но при этом выглядящие более внушительно. Шлемы были утоплены в бронепластины, отчего было видно лишь четыре глаза, представлявшие из себя переливающиеся, граненные изумруды. На руках и ногах, помимо основной брони, находилось несколько дополнительных пластин. Ноги были больше похожи на лапы с широкими когтями. Также когти были и на руках, но тоньше и острее. Они были больше похожи на статуи. Ты видела когда-нибудь нечто подобное? Впервые в жизни. Похоже, их задача защищать того незнакомца и девушку любой ценой. Судя по всему. Ну что, пойдем поздороваемся. Ага. Девушки сделали шаг, приступив порог комнаты. Страж, стоящий ближе к двери, дернулся и тяжелыми шагами подошел вплотную к гостям. Охранники Лизы и Бренды преградили ему дорогу, но выглядели на его фоне неубедительно. Груда металла чуть пригнулась, разглядывая девушек. Лиза, стоящая чуть левее, заметила движение со стороны сидящего на диване доспеха. Он едва приподнял ладонь левой руки, облокоченной на подлокотник. Страж выпрямился и вернулся на свое место. Лиза и Бренда прошли в центр комнаты и уселись на тот же диван, на котором сидел Ямада. «Лиза, Бренда, рад вас видеть. Взаимно, Ямада. Ну так что, ты надумал насчет моего предположения?» Блондинка оперлась подбородком о руку и ухмыльнулась. Ты ведь шутишь? Конечно шучу. Ну так что, может все-таки познакомишь нас? Разумеется. Знакомьтесь, это мой знакомый, его зовут Дракон. Если бы не он, даже не знаю, что случилось с Японией в войне с коалицией. Дракон, познакомься, это Елизавета Зарева, президент страны Свободные Воли. Приятно с вами познакомиться, Дракон. А это Бренда Гардлин, она президент Объединенных Штатов. Йоу. Доспех несколько секунд сидел неподвижно, после чего качнулся вперед и протянул ладонь, сначала Лизе, а после и Бренде. Девушки ответили на жест. Притом их ладони, в лапе доспеха были как рука ребенка в руке взрослого. Ямада, а кто она? Бренда взглянула на длинноухую. Персона рядом с доспехом источала спокойствие и доброту. Шелковое платье, состоящее из нескольких слоев, которые тут и там сменяли друг друга, плавно огибали идеальную фигуру. Прищуренные глаза и мягкая полуулыбка заставляли подумать, что она богиня. Я представлюсь сама. Меня зовут Аврора. Как вы могли заметить, я эльф. Эльф? Настоящий эльф? Вот прям настоящий? Да. Бренда внезапно оживилась. Что с тобой, Бренда? Ты чего вдруг подскочила? Ой, простите мою несдержанность. Просто я в детстве была фанаткой рассказов и сказок о эльфах, а теперь своими глазами вижу эльфа в реальности. Лиза, ущипни меня. Еще чего, сама себя ущипни. Аврора, извините за нескромный вопрос, я все же до сих пор не верю, поэтому спрошу. Ваши уши, они настоящие? Да. Эльфийка отодвинула несколько прядей волос, показав основание уха. А вы можете ими подвигать? Конечно. Длинные уши задергались вверх-вниз, отчего небольшие украшения на концах, похожие на серьги, задребезжали. А во, ну все, теперь жизнь прожита не зря. Бренда, не неси чепуху, какая ты все-таки скучная. Блондинка показала брюнетке язык, за что получила тычок в бок. Далее беседа пошла в теплой и спокойной обстановке. Том 6, глава 4, выступление. Беседа между четырьмя сторонами шла спокойно и размеренно. Беседующие попивали принесенный чай, хотя беседовали по большей части Бренда, Ямада и Аврора. Лиза вклинивалась в разговор изредка, по большей части только слушая, а алый доспех и вовсе молчал весь диалог, лишь держа большую ладонь на талии Авроры и изредка двигая ею вверх и вниз. Лиза изредка бросала взгляды на доспеха, разглядывая отдельные его части. Что-то не так, от внезапно раздавшегося в голове голоса, по спине от затылка до копчика, пробежал табун мурашек. Ты чего, Лиза? А, да так, ничего, все в порядке. Точно, может тебе пойти отдохнуть? Нет, я в норме. Ну хорошо, беседа продолжилась. Лиза отсела к краю дивана и погрузилась в мысли. Мне ведь это не послышалось, понятия не имею, о чем ты. Как ты можешь говорить со мной таким образом? Я могу много такого, что людям и не снилось. Так все же, что-то не так, разглядываешь меня так, будто на мне цветы растут. Заметили? Но вы ведь ничего не видите. Повторюсь, я могу много такого, что людям не под силу. И все же, ты не ответила на мой вопрос. Просто не верится, что вы в одиночку смогли остановить целую армию. Реалистка, любишь факты и доказательства? Можно сказать и так, через час будут тебе доказательства. Через час? Почему именно через час? Ау, Лиза посмотрела на дракона. Он находился в том же положении, даже на йоту не шелохнулся. Кстати, сколько там время? Ямада посмотрел на часы. Время было без 5:11. Совсем скоро начнется выставка. Идемте. Для представителей стран приготовлено специальное ложе. Все поднялись со своих мест, и всей компанией направились на выход из комнаты. Первый страж вышел из комнаты и осмотрелся по сторонам. Ничего не увидев, он двинулся вдоль по коридору. Следом за ним вышли Иссей с Авророй. Далее Ямада, Лиза и Бренда вместе с охранниками. Самым последним вышел второй страж, который перед тем, как направиться вслед за остальными, на несколько секунд зацепился взглядом за противоположный конец коридора. Перед довольно большим холмистым полигоном находился заасфальтированный плац, на котором было расположено несколько тентов, под которыми со своими прототипами возились техники. Над полигоном летало два новейших летательных аппарата. На трибунах находилось несколько сотен человек, высокопоставленные персоны, которые смогли пробиться на эту выставку за баснословные деньги. Также вместе с ними находились журналисты разных стран, которые производили фото- и видеосъемку, чтобы после заголовки пестрели новостями. В отделенном от основных трибун ложе сидели наши знакомые и наблюдали за пилотажным выступлением. Хорошо идут. Ага. Спустя несколько маневров высшего пилотажа, Оба летательных аппарата устремились ввысь. С каждой секундой они поднимались все выше и выше, удаляясь от земли и наблюдателей. Внезапно от одной из двух точек начал тянуться дымовой шлейф. Направление движения стало хаотичным, и спустя несколько секунд кусок металла начал падать вниз. Второй самолет развернулся и догнал падающего, держась на небольшом удалении. Иссей уловил передачу. Похоже, у них что-то случилось. Кажется, отказал двигатель. Но почему он не катапультируется? Внимание, Земля! Катапульта заела. Система контроля двигателя вышла из строя. Пытаюсь разрезать ремень безопасности, но получается не очень. И вот надо же им было так качественно сделать их, и так херово сделать катапульту. Если что, скажите Эмме, что я ее люблю. Конец связи. Передача доносилась из приоткрытой пасти дракона. Бренда и Лиза с удивлением разглядывали его. Это как? Сейчас это не важно. Ямада прикрыл глаза от солнечного света, пытаясь разглядеть терпящий крушение истребитель. Доспех поднял голову в небо. Внутри него раздался клокот. Президенты взглянули сначала на него, а после перевели внимание в небо. Там, за большими белыми облаками, началось движение. Сквозь скопление облаков пронеслись две небольшие точки. Двигались они намного быстрее истребителей и бодро догоняли их. Внизу, у тентов, началось движение. Техники и работники смотрели в небо и носились между тентами в поисках способа спасти пилота и боевую единицу. «Похоже, у нас проблемы». Ямада явно нервничал. Внимание привлек доспех, протягивающий мужчине бинокль. «Это мне? Ну давайте. И куда мне смотреть?» Доспех указал вверх. «Хорошо». Также бинокли были переданы Бренде и Лизе. Все трое устремили взгляды в небо. Там в поле зрения две красные точки на огромной скорости догоняли терпевшие бедствие воздушное судно. Второй истребитель отошел в сторону и сделал петлю, сев на хвост новоявленным гостям. Одна из алых точек догнала хаотично вращающийся кусок металла и вцепилась в него когтями, стабилизировав в пространстве, и раскинула большие крылья. «Постойте, глазам своим не верю. Это что такое? Это, кажется, дракон, и сама глазам не верю. Бренда, ущипни меня!» Раздался визг. «Да, сколько знаком с вами, все больше удивляюсь вашим возможностям». Массивный дракон заглянул в фонарь истребителя. На него оттуда смотрел пилот в маске и шлеме. Алая груда металла перехватила истребитель удобнее и принялась по спирали медленно спускаться на землю. Второй дракон увернулся от зашедшего на него второго истребителя и максимально прочно схватил его всеми четырьмя лапами. Доспех вновь приоткрыл пасть и принялся транслировать переговоры пилотов и диспетчера полетов. «Земля, что это еще за штуки?» «Прием, пилот 1, неизвестно, мы сами пытаемся понять, что у вас там происходит. Они агрессивны?» «Прием, никак нет, корпус, конечно, помяло когтями, но в данный момент это лучший выход. Как только я спущусь, то спрошу у команды механиков, что они вытворили». «Прием, принято, пилот 2, доложите обстановку». «Прием, все то же самое, железяка схватила мой самолет и мы спускаемся на землю». «Прием, принято, доложите полностью после приземления». «Отбой, том 6, глава 5, поиграть». Два дракона плавно спускались вниз. Достигнув земли, крылатые поставили технику недалеко от тентов, а сами отлетели в сторону и улеглись на землю, ожидая приказов. Ремонтники и рабочие тут же подлетели для осмотра и скорого ремонта техники. Наблюдающие из спецложи также спустились вниз. Доспех вместе с Авророй подошли к сидящим на земле ящерицам. Крылатые стрекотали и урчали. Аврора поглаживала металлические шеи. Ямада, Бренда и Лиза пошли узнать, все ли в порядке с пилотом, после чего вернулись к Иссею и Авроре. «Как думаешь, долго они еще?» Доспех покачал головой. «Должен заметить, что вы среагировали очень быстро». Ямада похлопал в ладоши. Бренда разглядывала двух металлических драконов. Лиза, в свою очередь, акцентировала свое внимание на рогатом. «Еще не надоело сверлить меня глазами? Это и было то, о чем вы говорили. Вроде того, откуда взялись эти драконы? Я их создал». «Создали? Как это понимать? Не вдавайся в подробности. И как много вы можете создать за раз? Хаймэм, дай подумать. Думаю, пару тысяч осилю. Может, больше». Лиза чуть сознание не потеряла, благо успела взять себя в руки, чтобы никто не заметил изменившееся выражение ее лица. «Это шутка такая? Скажите, что вы шутите? С чего бы вдруг? Я абсолютно серьезен. И кстати, советую провести проверку персонала». «Что? Зачем?» «Нас подслушивали, когда мы сидели в зале. Двигатель истребителя был искусственно доведен до критического состояния. Двигатель второго истребителя был близок к критической ошибке. Но они же могли достичь такого состояния и сами по себе, Разве нет? Со временем возможно, но я обнаружил следы вмешательства в процесс работы двигателей. Откуда? Я же сказал, не вдавайся в подробности. Допустим, как я могу верить вашим словам? Может, это вы вывели двигатели из строя, чтобы представить себя в хорошем свете? В голове раздался басистый хохот. А мне нравится ход твоих мыслей, но есть одна маленькая загвоздка. Если бы я действительно хотел сделать что-то подобное, то делал бы с размахом, а это мелко. Ну хорошо, я инициирую проверку персонала, но все же, раз это происшествие это не то, о чем вы говорили, то тогда к чему были ваши слова? Ну к примеру к тому, что к острову движутся три неизвестных судна без опознавательных знаков, и оружия на них столько, что хватит стереть с лица земли мегаполис. Откуда вы? В воздух ворвался вой сирен, раздался голос диспетчера. Внимание всем гостям и работникам острова. К острову с юга движутся три неизвестных военных судна. Они не отвечают на запросы о представлении. Немедленно эвакуируйтесь. Повторяю, немедленно эвакуируйтесь. В зрительских рядах началось шевеление. Высокопоставленные персоны покидали свои места. Похоже, у нас проблемы. Ямада был спокоен, в то время как Бренда и Лиза начали нервничать. Со стороны океана вверх потянулись дымовые полосы. Это еще что такое? Черт, они запустили ракеты. Чем занимается береговая охрана? Внимание привлекло движение доспеха. Массивная челюсть приоткрылась, и раздался тяжелый бас. Аврора, да дорогой. Эльфийка вышла вперед и подняла руки. Произведя несколько движений, девушка сложила ладони так, что пальцы касались друг друга. Все, кто находился на плацу и в зрительских рядах, ощутили резкое изменение потоков воздуха. Воздух завихрился, и несколько таких вихрей рванулись в сторону реактивных снарядов. Спустя несколько секунд на фоне голубого неба с большими облаками громыхнуло с десяток взрывов. Кажется, кто-то хочет поиграть. Аврора, будь здесь. Хорошо, дорогой. Из-под мантии на спине выползли металлические конструкции, которые расправились в большие крылья. Металл ущелкнул когтями, и довольно большая площадь лужайки вспыхнула алым пламенем, изрядно напугав работников. Из пламени начал слышаться рев и проглядываться металлические части. Огонь схлынул так же внезапно, как и появился, представив почти сотню крылатых металлических ящериц. Рогатый дернул плечами и, взмахнув крыльями, сорвался в небо. Свора драконов на лужайке взревела и поднялась вслед за хозяином. «Твою ж, глазам своим не верю, я ведь сплю», — Бренда смотрела, но не верила, что это происходит взаправду. «К сожалению или счастью, мы не спим, это реальность». Лиза посмотрела на Аврору. Эльфийка заметила на себе взгляд. «Что-то случилось?» «Ничего, просто вы назвали его дорогим». «Что это значит?» «Что значит?» Аврора улыбнулась и прищурилась. «Он мой муж». Гробовая тишина между собеседниками буквально взорвалась вопросами. Том 6. Глава 6. Откровение. Десятки камер, фотоаппаратов и дронов запечатлевали то, как армада металлических ящериц рвала на куски триаду вражеских кораблей. Раздавались взрывы, скрежет металла. Рогатый доспех висел на небольшом удалении от кораблей. Внезапно драконы прекратили нападение и отлетели в разные стороны. Притом три из них держали в лапах дергающихся и пытающихся вырваться людей. Рогатый зашевелился. Раскрыв пасть, в которой трещала раскаленная энергия, император плюнул несколько медленных сгустков в остатки судов, заставив то, что осталось от триады, разлететься на куски, которые разбросало в радиусе пары километров. Вся армада за несколько секунд добралась обратно. Драконы швырнули на асфальт трех пленников. Ямада подошел ближе. «И кто это такие?» Рогатый доспех приземлился, взмахнул крыльями и спрятал их под мантию. «Командиры кораблей, что с ними делать, решайте сами». Послышался свист раскаленного воздуха. Рогатый доспех начал увеличиваться в размерах. Металлические пластины скрежетали, меняли положение. Спустя несколько секунд вся троица управляющих вместе с их телохранителями оказались в тени десятиметрового монстра с длинной шеей, массивным телом и такими же массивными лапами. «А нам уже пора». Дракон пригнулся и положил лапу на землю рядом с Авророй. Эльфийка забралась на нее и уселась посередине. «Всем до свидания. Надеюсь, мы с вами еще увидимся». Чешуйчатый выпрямился и, взглянув в небо, взмахнул огромными крыльями, оторвавшись от земли. Армада подчиненных взревела и направилась следом. «Вот ведь, и все то он делает по-своему. Заберите эту троицу на допрос». Груда металла рассекала воздух массивными крыльями. «Как думаешь, кто это были?» «Понятия не имею и знать не хочу. Пусть с ними разбираются президенты». Согласна. Интересно, девочки уже разбивали арбуз? Надеюсь, что нет. Хотелось бы на это посмотреть. Знойное летнее солнце жарило прибрежный песок. Под большим пляжным зонтиком, на лежаках, отдыхали Виневрана, Сюри и Мики. Как думаете, долго Иссей продержится? Кто знает. Стоящий рядом с лежаками Левиафан взглянул в сторону моря и прострекотал. Он уже на пути сюда, а во, я удивлена. И полдня не прошло. К лежакам подкатился волейбольный мяч. «Мама, подай, пожалуйста». «Хорошо». Сюри села на лежаке и подала мяч дочери. «Кстати, ты не хочешь к ним присоединиться?» «Нет, я пас. Не очень люблю бегать под открытым солнцем. Да и не маленькая девочка уже». Виневрана несколько секунд разглядывала подругу, после чего легонько рассмеялась. «Ты чего? Прости, прости. Кажется, ты меня не до конца поняла. Я имела в виду это». Леди Гримари указала на безымянный палец левой руки. «Постой, ты ведь шутишь?» Сюри заметно порозовела. «А почему нет? Ты ведь знаешь, что неровно к нему дышишь?» «Что? Откуда ты знаешь? Я сама такая же. Я понимаю, что прятать себя вечно не получится. Не лучше ли будет открыться ему?» «Думаю, да. Учитывая, что мы вытворяем с ним в постели с постоянной периодичностью. Это точно. Мики, извини нас за такие разговоры. Не волнуйтесь вы так. Я уже привыкла к тому, что вокруг Иссея всегда много девушек. Я рада, что у него теперь такая большая семья. Смотря на всех тех, кто рядом с ним может жить спокойно и счастливо, я счастлива». «Какие красивые слова. Расскажи, каким он был в детстве?» «В детстве, Хаймэм, могу сказать, что он не особо отличался от себя нынешнего». «В каком плане?» «В плане беготни и подглядываний за девочками». Несколько секунд тишины разразились смехом. Малышки Айша и Тика играли в песке, строя большую крепость. Старшие сестры помогали в строительстве, таская мокрый песок. Супруги дракона, разделившись на две команды, играли в волейбол. Все ожидали прилета Иссея и Авроры. Том 6, глава 7, преддверие. Иссей вместе с Авророй прибыли через полчаса. Эльфийка присоединилась к женам в волейбол, при этом собирая взгляды всех парней в радиусе почти 100 метров. Хёда же в свою очередь присоединился к строительству песочного замка вместе с дочерьми. К слову, их постройка за эти полчаса разрослась на почти 10 квадратных метров, с десятками мостов, тоннелей и строений. Кто бы мог подумать, что он такой домашний? Если бы я не знала его столько лет, то подумала бы, что это совершенно другая персона. Виневрана лежала на животе, прищурившись на один глаз. Согласна. Даже не верится, что в одно и то же время он может быть таким спокойным, и за сотую долю секунды сменить поведение. Сюри наносила крем от загара на ноги. У уха Виневраны сгустилась печать общения. «Слушаю». Лицо шатенки заметно изменилось. «Серьезно? И когда? Надеюсь, не сегодня?» «Хорошо. Риас тоже? Ну хорошо. Я ей скажу». «Ты уверен? Не предупредите Ся о таком важном деле может стать большой ошибкой». «Хорошо, хорошо. Я поняла. Как освобожусь, прибуду». Печать растворилась. Что-то случилось. Вроде того. В мире демонов переполох. Сын просит вернуться туда вместе с Риас. А Иссей попросил ничего ему не говорить. Знать бы, в чем причина. Надеюсь, ничего плохого. Я тоже. Что там у них? Внимание привлекла волейбольная площадка. Виневрана, Сюри и Мики подошли ближе, чтобы узнать, что происходит. Как оказалось, между девушками разгорелся жаркий спор о том, кто лучше играет в волейбол, и было решено провести небольшой турнир. Поучаствуем, даже не знаю, может, все же не стоит, это все же спор молодых. Да ладно вам, надо же и нам повеселиться. Ну давай, девочки, нас тоже запишите, мы с вами. Также к игре присоединились Айсура и Рисса. Судьей был выбран Иссей. Шатен уселся на высокий стул у одной из стоек сетки. Айша и Тика, сидящие на коленях папы, с интересом наблюдали за всем происходящим. Спустя почти полтора часа баталии определилась победительница, и внезапно для всех ей стала Айсура. Подумать только, Айсура переиграла всех. Да ладно тебе, мама. После волейбола Иссей с дочерьми купили всем попить. После отдыха семейство разбило пару арбузов. Затем, перекусив, пошли купаться и загорать. Вечером компания зажгла фейерверки. Хёда посмотрел несколько секунд на искрящиеся палочки, после чего плюнул и сам устроил фейерверк, да такой, что его было видно в нескольких соседних городах. Вернувшись домой, семья поужинала и все разошлись спать. Хёда лежал в кровати, смотря в потолок. «Иссей, что такое?» «Вроде ничего, просто ощущение какое-то странное. Ты заболел?» «Да нет, тут другое». «Ладно, потом с этим разберусь». Дракон зевнул, прижал к себе эловолосую принцессу, попутно оформив поцелуй в щечку, и отправился в сон. Том 6, глава 8, прародитель. Утром после завтрака Иссей сидел в кабинете, разбираясь с бумагами. В кабинет вошла Виневрана. «Иссей, ты не сильно занят?» «Нет, а что такое?» Хёда протянул, таращись при этом в документы. «Ну хорошо, поверю на слово». Шатенка уселась на диван, попутно погладив лежащего левиафана. Зверь задорно прострекотал. «Иссей, я тебя предупредить хотела. Нам с Риас надо отлучиться в мир демонов». «Хорошо, понимаю, но все же на это». «Стоп, что? Что такое? Ты так легко согласился? Ну, дела ведь важные, значит, вам надо идти». «Спасибо, но я не пущу вас просто так». Лицо шатенки выражало явный вопрос. Хёда щелкнул пальцами. В кабинете начал стелиться красноватый туман. Стянувшись в две точки, туман вытянулся вверх, обрел форму. Как только метаморфозы закончились, взору предстало два тяжелобронированных рыцаря. «Они пойдут с вами». Леди Гримари выдохнула. «Хорошо, вот и отлично. Удачной дороги». «Ага». Иссей продолжил работу. Виневрана вышла из кабинета в сопровождении двух стражей. Мама и дочь переместились к поместью Гримари. «Так а что там за дело? Сынок все расскажет». «А они?» Иссей сказал, «просто так нас не отпустит. Но так даже лучше». «Хорошо». Три демона и два рыцаря стояли перед большими дверьми. «Брат, это здесь?» «Да». Массивные двери, больше похожие на ворота древнего замка, медленно открылись, впуская гостей. Внутри было темно, правда недолго. На двух рядах колонн у стен зажглись подсвечники, заполнив довольно большой зал желтоватым светом. В противоположной от дверей стороне зала стояла большая картина. На ней был изображен высокий, хорошо сложенный мужчина с красными глазами. Черные волнистые волосы спадали на плечи, а дальше почти доходили до торса. Аккуратная короткая борода подчеркивала скулы. Одеяние, напоминавшее одежды древних вельмож, смотрелось на нем очень хорошо. Рядом с картиной стояла вторая, поменьше. На ней был изображен мальчик возрастом около 15 лет. Такие же красные глаза и короткие волосы такого же оттенка намекали на то, что эти двое были родственниками. «Брат, еще раз, зачем мы здесь? Мы должны встретить прародителя после его выхода от многовекового стазиса». «Постой, это прародитель?» «Да, этой картине больше лет, чем нам всем вместе взятым. Намекаешь на то, что я старик?» Внезапный голос, казалось, раздавался сразу отовсюду. Сазикс сел на одно колено, склонив голову. «Никак нет, ваше темнейшество». На глазах картина мужчины начала расслаиваться. Нити полотна изгибались, придавая форму изображению, и в конце концов изображение получило физическое воплощение. Высокий мужчина вдохнул полной грудью. «Ах, как давно я не чувствовал воздуха в легких. Как тебя зовут, мой последователь?» «Мое имя Сазикс, ваше темнейшество». «Какое хорошее имя. Подними голову, как изволите. А кто они?» «Позвольте представить, моя мама, Виневрана Гримари, и моя сестра Риас Хёда. Рад знакомству. Имя мне Люцифер, первый демон и прародитель расы демонов. Почтите за честь знакомства со мной. Можете поклониться, я не против». Риас скорчила недовольную гримасу, но делать было нечего. Правила демонического положения указывали ей, что нельзя перечить. Обе дамы на несколько секунд склонили головы, после чего поднялись обратно. «Итак, Сазикс, насколько я понимаю, ты нынешний владыка демонов, а значит, носишь мое имя как титул?» «Именно, ваше темнейшество. Сколько я был в стазисе? Последнее упоминание о вас датируется 5000 лет назад». «Так долго. И что же произошло за это время?» «Если вкратце, то три расы заключили мирное соглашение и прекратили давнюю вражду во избежание жертв». «Что? Ты хочешь сказать, что мой завет был нарушен?» Атмосфера стала гнетущей. Риас заметила, как плечи Сазикса начали дрожать. «Прошу простить мне мою дерзость, ваше темнейшество, но это было необходимо, иначе наша раса просто перестала бы существовать. В Великой войне и так погибли правители трех фракций. Допустить дальнейшие жертвы мы не могли». «Чушь». Поток энергии обрушился ураганным водопадом. Глаза прародителя светились в темноте. «Твоим действиям нет оправдания. Связывать судьбу с ангелами, падшими, это смешно. Вы должны были воспользоваться ситуацией и добить врагов, когда они были слабы. Но мы...» «Молчать. Ты будешь говорить только когда я тебе позволю. А теперь склонись предо мной. Ты будешь следовать моим заветам и моей воле. Я прародитель расы, и ты будешь мне подчиняться. А ну-ка закрой свой рот». «Что, жалкое? Как ты смеешь мне перечить?» «Я...» «Да плевать мне, кто ты такой. Кем ты себя возомнил, раз считаешь, что можешь указывать моему сыну?» Сколько ты уже тут просидел? 5000 лет, а за все это время наша раса испытала десятки событий, сравнимых с катастрофами. А что делал ты, позволь спросить? Притворялся картиной, очень оригинально. Сазикс ощутил, как натиск энергии с его плеч понемногу опадает, но не исчезает, а переключается. Виневрана вздрогнула. Ничтожество. Приказываю тебе замолчать. Воздушный хлопок метнулся в сторону шатенки, но до цели так и не добрался. Массивная наручная пластина со звоном упала на каменный пол. Ее обладатель, стоящий позади леди Гримари, закрывал ее массивными руками. Что это еще за марионетка? Замри. Страж замер на несколько секунд, но потом словно порвал невидимые нити и вновь задвигался. Взяв шатенку за плечи, рыцарь спрятал ее себе за спину, после чего развернулся лицом к прародителю. Виневрана, освободившись от энергетических оков, рухнула на пол. «Мама!» Риас подбежала к матери. «Все хорошо, я в порядке. Просто немного вымотана». Убедившись, что мама в безопасности, Риас бросила гневный взгляд на Люцифера. «Что такое, сестра владыки-неудачника? Хочешь мне что-то сказать?» Прежде чем Риас успела открыть рот, перед ней открылся маленький пространственный разлом. Из него кубарем выкатились Айша и Тика. Оглядевшись по сторонам и заметив маму, они помчались к ней, но не пробежав и половины пути, начали левитировать, окутанные темной субстанцией. «Девочки!» Крохи подлетели к Люциферу, и он принялся пристально их изучать. «Что это еще такое?» «Эта девочка имеет странную энергию». «Что?» «Смесь демона и дракона». «А это? Что за мерзость?» «Смесь ангела, дракона и демона? Это что? Какая-то шутка». Айша сморщила носик и начала плакать. Боевитый нрав Тики заставил ее выплюнуть в лицо их похитителю сгусток пламени, который едва-едва опалил Люциферу бороду. «Дрянь, да как ты смеешь?» Раздался шлепок. Тика упала на пол и, взявшись за покрасневшую щеку, ударилась в слезы. «Ты!» Люцифер ощутил, как в помещении вспыхнул ураган ярости. До такой мощности, что даже у него волосы встали дыбом. «Да как ты посмел ударить мою дочь?» Два стража, движимые яростью своей хозяйки, ринулись в атаку и встретились с барьером. «Ничтожество! Ты мне не ровня, так же, как и твои куклы Чева!» На глубоко посаженных в броню шлемах вспыхнули изумрудные глаза. Энергия обоих стала увеличиваться в геометрической прогрессии. Взревев, первый страж со всей дури долбанул кулаком в барьер, отчего тот рассыпался как стекло, а второй, воспользовавшись замешательством оппонента, вломил ему прямо промеж глаз, да так, что Люцифер провернул сальто назад и влетел в стену. Два доспеха приняли боевые стойки, готовясь к продолжению. Риас подбежала к Тике. Айша, приземлившаяся на ноги, тут же подлетела к остальным и в своей детской манере принялась помогать сестре. «Ужас! Сильно болит? Подожди немного. Мама, ты можешь за ними присмотреть, а лучше и вовсе уведи их отсюда. Брат, ты как? В норме. Но я это все так не оставлю. Достаточно с меня подчиняться психопату». Два стража пролетели мимо и с грохотом разнесли две колонны. Прародитель выбрался из стены и поправил прическу. «А что ты можешь сделать? Если я захочу, вы все умрете здесь». «Ну уж нет, пора прекратить этот бред». Сазикс приготовился к драке, но ее не последовало. Вместо этого, малышка Айша вышла вперед и вытянула вверх руки. Кончики пальцев начали светиться. «Что ты делаешь, мелочь? Пытаешься атаковать? Ну давай, даже интересно, что у тебя получится». И у нее получилось. На несколько секунд в помещении раздался оглушительный рев. Пространство словно разлетелось на сотни тысяч осколков, и где-то там за гранью реальности пробудились десятки ужасных существ, настоящих чудовищ, которые взревели от вспыхнувшей энергии. «Че, что это такое? Кто здесь? Выходи, я знаю, что ты здесь. Так значит, меня все-таки заметили». Голос раздался откуда-то из коридора, а сразу за ним послышались шаги. В освещаемом пространстве медленно проявилась фигура шатена с пылающими изумрудными глазами. Стражи выползли из обломков и преклонили колено. Иссей прошел мимо них. Две груды металла получили ментальный приказ и тут же кинулись его исполнять. Подлетев к сидящим на земле, два доспеха подхватили их на руки и отошли назад. Сазикс остался стоять там же, где и стоял. Сдвинуться с места ему не позволял чистый, животный ужас. Впервые он испытывал нечто подобное. Когда казалось, что он знает Иссея и на что он способен, дракон с каждым разом находил чем удивить. «Сазикс!» Владыку передернуло от обращения к своей персоне. «Да, это из-за тебя они здесь?» «Да, но я могу». Договорить не удалось. Сгусток энергии отправил демона в полет до стены. «Кто ты такой?» Как ты посмел ворваться сюда без разрешения? Заткнись. У прародителя перехватило дыхание. Изумрудные глаза, казалось, сжирали его изнутри. Но он все же нашел в себе силы и заговорил вновь. Я спрашиваю, кто ты такой? Как ты посмел навредить моему последователю? Я прародитель Люцифер, сильнейший демон из когда-либо живших. Ты мне не ровня. Иссей склонил голову на бок. Я тебе не ровня, а ты смешной. Позволь представиться. Я Хёда Иссей, император драконов и сильнейшее существо пяти измерений. И ответь мне на один вопрос. Кем ты себя возомнил, раз смеешь бить мою дочь? Бессмертным? Так это ошибка эволюции твоих рук дело, идиот. Разве ты сам не видишь? Она уродлива. Ее энергия непропорциональна и неказиста. Неужели ты хочешь, чтобы такое ущербное создание вышло в свет? Я должен. Голос прародителя сменился на едва различимый хрип. В красных, широко распахнутых глазах читался ужас и отчаяние. Энергетическая мантия дракона в мгновение увеличилась в размерах и почернела. В бурлящей тьме над головой Иссе распахнулось три пары красных глаз, а следом клыкастая люминесцентная пасть. А ты, похоже, действительно идиот. При мне называть мою дочь ошибкой эволюции, а слабоумие тебе не занимать, ну да к черту. Разбираться в твоих грехах не моя забота. Прощай, горе прародитель. Из темной субстанции, окутывающей Иссе сзади, в сторону прародителя на огромной скорости вырвалось три щупальца, обладатель которых жаждал превратить Люцифера в разорванный мешок с мясом. Но не удалось. Щупальца столкнулись с незримым барьером и обожглись об него. Хёда мгновенно приказал Левиафану вернуть конечности обратно. Какого черта это было? Твоих рук дело, паршивец, а это было забавно. Но ты перегнул палку Адрамалих. Мужчину парализовало, а после он упал на пол, корчась в конвульсиях. Ах ты хитрый жук, так ты все это время прятался? Хёда посмотрел на вторую картину. Мальчика на ней уже не было. Внезапно он появился прямо перед лицом Иссе и, ребячески улыбаясь, разглядывал гостя, за что чуть не получил в лицо. Ой-ой, какой ты грозный, кто ты такой, где мои манеры? Разрешите представиться, прародитель демонов, Люцифер во плоти. Хаэма, кто тогда он? Дракон указал на валяющегося мужчину. Он мой слуга, его зовут Адрамалих. Я попросил его устроить небольшое шоу, но его больные взгляды на мир принесли лишь проблем. Прошу меня простить за его поведение. Господин, заткнись, Адрамалих. Я просил тебя устроить представление, но в моем приказе ничего не говорилось о том, чтобы ты бил ни в чем не повинного ребенка. Слуга вспыхнул как спичка. Раздались ужасные вопли. Риас и Виневрана закрыли дочерям уши, а стражи преградили угол обзора. Люцифер заметил вопросительное выражение лица у Иссе. О, не волнуйся ты так, он не умрет. Его еще ждет наказание за то, что он наслушался меня. Да к черту это все. Свои ролевые игры оставьте при себе, а я возвращаюсь домой. Сазикс, хватит уже там валяться. Владыка демонов выбрался из-под груды обломков. Не слабо ты меня приложил. Это было больно. Мантия вокруг дракона успокоилась. А на что ты рассчитывал? Подверг моих девочек опасности и ничего мне не сказал. В общем, тут разберешься сам, а я пошел домой. Хорошо. Хёда вернулся к сидящим в углу. Стражи отошли в сторону, давая проход. Вы не сильно пострадали? Мы то нет, а вот Тика. Малышка-дракон держалась за щеку и плакала. Ничего. Попросим Асию, она нам поможет. Погодите. Иссей, смотри. Айша подошла к сестре и ткнула своей ручкой ее щеку. Пальцы начали светиться зеленоватым, и синяк потихоньку исчез. Как только исцеление закончилось, кроха обняла плачущую и забубнила что-то, понятное только им двоим. Тика перестала плакать и затараторила в ответ. Похоже, проблема решена. Похоже на то. Давайте домой. Согласна. Семейство исчезло в всполохе пламени, оставив Сазикса наедине с прародителем. Том 6, глава 9, в гости. Компания вернулась домой в позитивном настрое. Правда, Иссей едва сдержал Диди. Дракониха на полном серьезе собралась отправиться в мир демонов и устроить там небольшой апокалипсис. Нахалы, сволочи, я их на фарш порублю. Тише, тише, моя хорошая, все закончилось. Смотри, и Тика не хочет, чтобы ты уходила. Кроха подошла к маме и обхватила ее ногу, подняв глаза. Во взгляде читалась нотка настороженности. Пыл драконихи тут же поугас. Диди взяла дочку на руки и уселась на диван рядом с Иссеем и Асией. Но все же, кто бы мог подумать, что в таком юном возрасте она умеет открывать пространственные разломы. Это уж точно. Вот это ты устроила нам сюрприз. Диди уложила девочку на свои колени ножками к животу и принялась щекотать ей животик, отчего комната залилась звонким смехом. Асия, все хорошо, блондинка, до этого находившаяся словно в ступоре, внезапно вернулась в реальность. «Да, да все в порядке. Уверена, можешь отдохнуть, если устала. Я посижу с Айшей. Я же говорю, все хорошо. Не надо со мной как с маленькой». Бывшая монахиня погладила кроху-дракониху по голове, чем вызвало миленькое выражение лица. «Не волнуйся, Тика, все будет хорошо». Малышка схватила цепкими пальчиками хрупкую ладошку блондинки, так сильно отличавшуюся от рук ее собственной матери. У уха сгустилась печать общения. «Пхёдайсей, слушаю. Что, ты же понимаешь, что это дерьмовая идея? Почему? Все просто. В этом доме живут две девушки, которые с радостью разорвут и его слугу на куски. Да плевал я на его хотелки. Если он придет сюда, то его ждет по меньшей мере трепка. Он что?» Раздался звонок в дверь. «Я тебя понял. Надеюсь, не произойдет непоправимого. Отбой». Печать растворилась. «Что-то не так, Иссей?» «В каком-то смысле да». Пхёда проследовал до двери, опередив одну из подопечных. Открыв дверь, взору предстали темноволосый паренек с красными глазами и его слуга. Прародитель демонов хитро улыбался и помахал рукой. «Привет, Иссей. Зачем ты пришел? Ну же, разве так надо встречать гостей? Гостей приглашают, а тебя и твоего слугу никто сюда не звал». Пхёда едва сдержался, чтобы не назвать подопечного прародителя чем-то похуже, и Люцифер это заметил. «Да ладно тебе, может, для начала пригласишь нас внутрь? Не хотелось бы, но ладно, заходите. Обувь снимайте у порога». «Хорошо». Хозяин дома вместе с гостями прошел в кабинет, чудом избежав встречи с кем-то из жен дракона. «Итак, а теперь давай на чистоту. Какого черта тебе здесь надо? Почему вдруг ты думаешь, что у меня есть какая-то то причина для визита?» «Ну, потому что я никогда не поверю, что прародитель демонов просто так придет в гости к императору драконов, особенно в свете последних событий. Не переживай ты так на этот счет. Кстати говоря, где мамы тех двух девочек? А что, хотел бы извиниться перед ними за действия этого идиота?» «Ну хорошо». Пхёда печатью позвал Ласию и Диди. Дракониха всем своим видом выказывала недовольство. «Зачем ты нас звал, Иссей?» «Вот, прародитель демонов хочет извиниться за поведение его слуги». Атмосфера в комнате была напряженной, до звона в ушах. Внезапно это напряжение прервала Асия, которая все время пребывания в комнате сверлила высокого мужчину взглядом. Подойдя к нему, блондинка отвесила смачную оплеуху в бледную щеку, отчего Адрамалих прокрутился вокруг собственной оси и отлетел к стене. Внезапность произошедшего выбила всех находящихся из колеи. «Ах ты ничтожная! Да как посмела ты молчать?» Обычно спокойный и мягкий голос Оси внезапно стал звонким, металлическим. Присутствующих ожидало шоу. Том 6, глава 10, экскурсия, примечание к части. И снова здравствуйте. С прошедшим Новым годом, дорогие друзья. Надеюсь, вы отпраздновали без происшествий. Хочу сделать небольшое объявление. С данного момента частота выхода глав вернется в прежнее русло. По крайней мере, я надеюсь. Если вы заметили падение частоты, не волнуйтесь. Скоро все будет ок. Если не заметили, тогда ничего страшного. Еще раз с праздником и приятного чтения. Адрамалих сидел у стены, держась за ноющую щеку, которая постепенно исцелялась. Взгляд был устремлен на Асию. Мужчина поднялся с пола и собрался было что-то возразить, но тут же получил еще один удар по лицу. В ушах зазвенело, а тело перестало слушаться, отчего слуга едва не рухнул на пол. «Господин, помогите мне!» «Не, ты сам вляпался в эти проблемы, а теперь получай то, что заслужил». Слуга захотел покинуть комнату, но ничего не вышло. Асия схватила его за руку и, прокрутившись вокруг собственной оси, швырнула в противоположную стену. От удара сломалась левая нога в районе колена. Блондинка дернулась, подошла к лежащему на полу и, схватив за волосы, потащила к двери. Диди пошла следом за ней. Адрамалих заливался болезненными воплями, но никто из жильцов дома на них не реагировал. «Похоже, злить твоих жен не стоит, это уж точно. А теперь все-таки, чего ради ты сюда пришел?» «Ладно, ладно, раз уж ты так просишь, хотел взглянуть, как живет твой мир». «Мой мир?» «Именно. Мне стало интересно, как изменилась жизнь людей спустя 5000 лет. «Ну так, пошел бы и посмотрел на пару с этим придурком. В чем проблема?» «Проблема в том, что за такое большое время многие условия и порядки изменились, и я не хотел бы выставить себя дураком. Мне нужен кто-то, кто объяснит, как работает этот мир и его устои. Если ты занят, компанию мне может составить одна из твоих жен». Люцифер на мгновение ощутил, как энергия, которая наполняла комнату, озлобилась и ринулась на него. Прародитель ощутил энергетический вихрь, прошедший сквозь него. Не злись ты так, я не Адрамалих, я осознаю уровень твоих сил. Мне удивительно, что те, кто тебя окружают, не ощущают эту энергию. Ощущают. Правда? Да. Обычно я ее подавляю, чтобы простые люди не теряли сознание. Вот оно как. Ну так что, я сам пойду с тобой. Вот и отлично. В комнату вернулись Ася и Диди. Аура вокруг нее была тягучей. Что там, Диди? Ничего особенного. Ася просто вышвырнула этого уродца за ворота. Серьезно, Ася, это правда? Да. Иди ко мне. Блондинка обошла стол и уселась на колени дракона. Чего это ты вдруг у нас такая злая? Никому не позволю бить наших детей. Ася зыркнула на Люцифера. Темноволосого передернула. Тише, тише, дитя. Я не мой слуга. Мне действительно жаль, что это произошло. Можешь не сомневаться, за свою оплошность от меня лично он еще получит. Бывшая монахиня успокоилась и прижалась к Эссею. Шатен принялся поглаживать золотые волосы. Ну так как, устроишь мне экскурсию? Да. Выходи на улицу, я скоро выйду. Хорошо. Люцифер вышел из комнаты, направившись к выходу. Эссей несколько секунд молчал, поглаживая золотые волосы. Ну как, полегчало? Угу. Можно мне теперь пойти? Еще пару минут. Хорошо. Хёда вышел за ворота и вместе с Люцифером и его слугой направился в город. «Где у вас тут можно поесть?» Компания двинулась в кондитерскую. Заняв столик, Хёда подозвал одну из официанток. «Здравствуйте, Эссей-сан. Что сегодня будете?» «Мне два пирожных и кофе». «А ты что будешь?» «Не знаю. Возьми что-нибудь на свой вкус». «Ну раз так, тогда им каждому то же самое». «Хорошо. Ожидайте, скоро все принесут». Официантка ушла. А с каких пор к прислуге такое вежливое отношение? Это правило этого мира. Есть те, кто их не соблюдают, но с такими разбираются либо хозяева магазина, либо полиция. Полиция? Что это? Те, кто охраняют порядок и закон. А, понял. А какие развлечения есть в этом мире? Их много. Что именно интересует? Дай подумать. Что-то не совсем детское, но и не для стариков. Бильярд, например? Бильярд, объясню, как придем. Официантка прикатила небольшой столик и расставила заказ на столе. Хёда поблагодарил девушку и передал ей несколько тысячных купюр. Эссей-сан, благодарность за работу. Шатен подмигнул. Такая вежливость прислуги. Неслыханно. Адрамалих пробурчал про себя, но девушка это услышала. Вопросительное выражение лица металось то на Эссея, то на неизвестного гостя. Официантка уже хотела вернуть деньги, но Хёда ее опередил. «Все в порядке, оставь себе». «Но как же это?» «Не волнуйся, все хорошо. Мой знакомый просто не отличается манерами. Не обращай внимания». «Ну хорошо, если вы так говорите». Официантка ушла. Люцифер повернулся к Адрамалиху и собрался его отчитать, но Эссей резко перебил прародителя. Уставившись на слугу Люцифера, император пытался прожечь в нем дыру. Зеленые глаза светились, сжирая взглядом хищных зрачков. «Послушай меня внимательно. Если тебя что-то не устраивает в этом мире, ты можешь катиться отсюда прямо сейчас. Но ходить и дарить всем негатив не стоит. Если продолжишь в том же духе, я тебя на лоскуты порежу. Ты меня понял?» Шатен крутил в воздухе небольшой ножик. Адрамалиху на мгновение показалось, что кусок металла начал светиться, но видение ушло так же быстро, как и появилось. «Понял. Вот и замечательно. А теперь не болтайте и ешьте. КХММ. Приятного аппетита». Том 6, глава 11, разговоры. После небольшого перекуса, Эссей повел гостей в бильярдный зал. Правда, на входе их остановил охранник, сказав, что с детьми в заведение нельзя, но ему быстро объяснили, что Люцифер не ребенок. Правда, пришлось показать фальшивые документы. Заняв отдельную комнату, оппоненты начали игру и завели неспешную беседу. «Скажи, а почему ты так спокоен и вежлив со всеми? Я ведь говорил, это правило и устои этого мира». «Да я не об этом». «А о чем? Ты ведь император драконов. Не в правилах драконов быть со всеми вежливым. Обычно драконы самодовольны и надменны. Но ты не такой. Это потому, что я не был драконом изначально». «Серьезно? А что, это так удивительно?» «Честно говоря, да. Речью, движениями, действиями, да всем своим видом ты похож на истинного дракона. И кем ты был изначально?» «О, это долгая история». «Ничего, мы никуда не торопимся». Раздался звук удара Киа мяч. Риас заплетала косы Рисси и Айсури. «Мам, а ты ходила когда-нибудь на школьные концерты?» «Нет, честно говоря, у меня не было на это времени». «Почему?» «Когда началась война в мире демонов, мне пришлось уйти из школы». «Как жалко». «Придумала. Может, пойдешь с нами?» «Точно, точно, мама, давай с нами». Дочери пытались убедить Риас пойти с ними. «Нет, девочки, что вы, это ваш праздник, но одних я вас не отпущу. Иссей бы сказал так, Левиафан. В тенях под потолком раздался стрекот. Зверек размером с кошку приземлился на руки Риаса и мирно заурчал. Хороший мальчик. Проводить наших девочек. Питомец кивнул и прыгнул на руки Риссы. Нежись в руках девушки, зверь превратился в сгусток дыма и слился с одеждой обеих. Вот так-то лучше. А теперь идите. Только смотрите там, аккуратно. Хорошо. Дочери помчались обуваться. Риас взглянула в окно. Близился вечер. Хёда завершил очередную партию с Люцифером. А ты очень хорош в этой игре. Что есть, то есть. Так получается, больше 200 лет назад ты был человеком? Да. И если бы не Риас, то меня сейчас бы здесь не было. Сестра нынешнего моего потомка? Да. Красавица моя. Так открыто выражаешь эмоции при посторонних. А ты уверен в себе? Не думал, что я смогу использовать эту информацию в своих целях. Попробуй. Я докажу делом, чего стоит титул императора драконов. Хёда оскалился и не глядя ударил кием. Мяч залетел в лунку. Партия. Позер. Не спорю. Пошли. Асия играла с Айшей и Тикой. Крохи ползал меж больших мягких игрушек. Не устала? В комнату вошла Диди. А, сестренка? Нет, все хорошо. С ними не устанешь. Кроха-дракониха заметила маму и сразу же потопала к ней. Хочешь на ручки? Ну давай, иди сюда. Попав в объятия матери, Тика что-то забормотала. Айша направилась следом и точно так же забралась на спину Диди и принялась показываться Тике то с правого плеча, то с левого. Дракониха следила за этим несколько секунд, после чего сама забралась на спину мамы и в куче молись с сестрой, скатилась на мягкий пол. Раздался детский смех. Асия и Диди умилялись, смотря на это. «Как думаешь, Иссей скоро вернется?» «Думаю, скоро». Девушки заметили, что Айша начала зевать и покачиваться, и уселась рядом с большим плюшевым драконом, обхватив его руками. Послышались довольное сонное сопение. Тика уселась рядом, потыкала сестренку в попытках разбудить. Но ничего не вышло, и она сама уснула. Какие они милые, это точно. Давай их перенесем, а то простудится. Давай, том 6, глава 12. Следом, сестры возвращались домой в приподнятом настроении. Концерт был классным. Хочу как-нибудь еще раз сходить. Ты со мной? Да. «Конечно, Айсура-сан, Рисса-сан, постойте». Девочки обернулись назад. По улице в их сторону мчался одноклассник. «Акира-кун, ты чего? Я фух хотел вас проводить». Отдышавшись, невысокий парень с карими глазами и причесанными волосами, темно-зеленого оттенка, смог внятно объяснить причину его беготни. «Я хотел вас проводить, а то на улице уже темно. Вы не против? Что думаешь, сестренка?» «Я не против. Ну и хорошо. Кстати, Акира, как тебе концерт? Понравился? Мне тоже. А тебе какое выступление больше понравилось? Барабаны. А мне гитара». Из-за угла вышел брюнет с дикобразом на затылке. «Ты кто? Вот видите. Я ведь говорил. Подожди, Акира. Он подчиненный нашего папы». «Подчиненный? Да. Левиафан, что-то не так?» Подчиненный проурчал тираду высоких и низких звуков. «Что? За нами следят? Как давно?» Низкое урчание в ответ и сразу за ним резкое движение рукой. На мгновение темная улица осветилась вспышкой. Акира отскочил в сторону и грянулся на асфальт. Это что еще такое было? Вот ведь, и откуда только нарисовался. На небольшом удалении, под фонарь приземлилось трое. Два парня и одна девушка. Это ведь о них нам сообщали? Да, без сомнений. Вопрос только, кто он такой? Троица разглядывала неизвестного, который был одет во фраг дворецкого. Левиафан проурчал партию низких, жужжащих звуков. Девочки все поняли. Рисса схватила одноклассника за руку, и все втроем они помчались в сторону дома. Поймать их, есть. Два хорошо сложенных парня уже собрались отправиться в погоню за сбежавшими, но их прервал утробный рык. Атмосфера вокруг задрожала. Силуэт дворецкого стал более угрожающим. «И что ты сделаешь? Нас тут больше, я...» Тирада прервалась, вместо нее послышался хрип, из рта потекла струйка крови. Один из парней посмотрел вниз, в его груди находилось щупальце, насквозь пробившее тело. Основание щупальца находилось за спиной дворецкого. «Когда ты?» Договорить не получилось. На щупальце за мгновение выросло несколько десятков шипов, которые разворотили внутренности. Остатки тела упали на землю. «Гнида, я тебя на куски порежу». Второй парень взглянул туда, где стоял их противник, но все, что он увидел, то как кулак в белой перчатке летит в его лицо, а дальше пустота. Единственная оставшаяся в живых наблюдала за тем, как голова ее знакомого разлетелись на ошметки. Левиафан повернулся к девушке. На ее лице читался ужас. «Постой, нет, прошу». Алые глаза затмили собой все вокруг. Прошло несколько секунд, и барышня потеряла сознание. Рухнув на землю, бессознательное тело провалилось в темное пятно, которое тут же захлопнулось. Левиафан растворился в тенях и оказался рядом с девушками в их тенях. В головах обеих раздался размеренный стрекот. «Все закончилось». Ответом послужило урчание. «Ну и хорошо, Акира-кун, ты в порядке? Не ушибся?» «Нет, Айсура-сан, все хорошо, спасибо за беспокойство». «Ладно, давайте уже быстрее домой. Акира-кун, пойдешь с нами?» «А можно?» «Конечно, думаю, папа не будет против». «Что думаешь, сестренка?» «Согласна, давай, Акира-кун, быстрее. Кто последний, тот проиграл». «Сестренка, подожди». Левиафан наблюдал за ними, попутно следя за четвертым источником энергии. Источник постоял вдалеке некоторое время, после чего исчез. Левиафан победоносно фыркнул и, перемещаясь в тенях, последовал за дочерьми хозяина. Том 6, глава 13, беседа между мужчинами. Хёда вернулся домой довольно поздно, чуть позже полуночи, и сразу же узнал о последних новостях. Вот оно что, и где она сейчас? Питомец, лежащий на руке дракона, прострекотал. Хёда поглаживал зверя. Внезапно Левиафан состроил вопросительное выражение, насколько позволила форма его морды, и проурчал партию звуков, приоткрыв пасть. «Нет, ты выполнил все в точности, как и требовалось. Выкинь ее в третьей комнате подвала». Зверь кивнул и, спрыгнув на пол, растворился в тенях. В дверь постучались. «Войдите». В приеме показалась алая макушка. «Папа, ты не занят?» «Конечно нет. Что такое, Айсура? Я привела Акиру, как ты просил». «Ах, да точно. Пусть зайдет». Девушка посмотрела назад и несколько секунд уговаривала гостя. После чего невзрачный парень вошел в кабинет и немного скомканно представился главе дома, после чего с разрешения сел на один из диван. «Не волнуйся ты так, я не кусаюсь. Хочешь чай или, может, кофе?» «Нет, спасибо». «Ну хорошо, хотел с тобой поговорить. Ты ведь одноклассник моих девочек, если я правильно понял». Хёда уселся на противоположный диван. «Да, Иссей-сан, хотел узнать, как к моим девочкам относятся в академии, как в целом у них дела, а почему вы у них не спросите?» Хёда хохотнул. «Я пытался, но они молчат как рыбы. Рассказывают только если случилось что-то действительно плохое, как когда Айсуру-сан облили кислотой. Ты об этом знаешь? Вся академия знает. В целом да, как в тот раз. Ну так что? Знаешь что-нибудь?» «Не особо. Вроде все относятся к ним хорошо, и учителя, и одноклассники. А из других классов тоже особо не заметил ничего подозрительного». «Ну и хорошо. Расскажи немного о себе». Хёда заметил на себе подозрительный взгляд. «Не смотри так на меня. Разумеется, я хочу знать побольше о друзьях моих девочек. Это нормально для отца». «Ну хорошо. Меня зовут Акира Тенра. Я живу недалеко от академии вместе с родителями. Занимаюсь игрой на скрипке и легкой атлетикой. Какие взаимоисключающие увлечения. Но это отлично. Ты занимаешься и спортом, и искусством одновременно. Это похвально. А что насчет учебы? В целом хорошо. Перед каникулами я был четвертым в школе по итогам экзаменов. Совсем неплохо. Особенно в свете того, что я был раздолбаем во времена учебы. Серьезно? Да. А что, это так удивительно? Честно говоря, да. Вы не выглядите тем, кто плохо учился, учитывая, что вас окружает. А ты умеешь выстраивать диалог. Мне это нравится. Ладно, что-то мы с тобой заболтались. Тебя уже, наверное, дома заждались. Шатен щелкнул пальцами. В кабинет вошел тот самый дворецкий. Опять он. Что такое? Он убил человека? Убил? Какого человека? Ты о чем, Акира? Он, а про что я говорил? Ты рассказывал про концерт. Да, что-то я забылся. Ничего страшного. Скорее всего, просто устал. Как-никак уже вечер. Левиафан, проводи нашего гостя. Подопечный кивнул и открыл дверь для Акиры. Паренек попрощался и покинул комнату. В кабинет вошла Виневрана. «Ну как, поболтал? Хорошо. Он очень интересный. Ты ведь стер ему память о нападении?» «Разумеется. Не стоит ему забивать голову такой чушью. Ему еще на скрипке играть. Какой ты все-таки неисправимый добряк. Это да. Пошли. Все уже тебя ждут. Идем». Хёда обнял Шатенку за талию и вместе с ней направился в главную спальню. Том 6. Глава 14. Разберись. Голова дико болела и готова была расколоться. Девушка очнулась в темном помещении и осмотрелась. Из интерьера в комнате была лишь табуретка и туалет. Какого черта, где я? Что вообще произошло? Память словно рубанула раскаленным клинком. Лицо скривилось в ужасе. Картины того, как ее братья лишаются жизни, проносились в голове. Вспомнила, голос за спиной заставил девушку отскочить и вжаться в стену. Напротив нее, на корточках сидел шатен в бордовом костюме. Хитрый взгляд зеленых глаз разглядывал гостью. В правой руке парня находился череп, по которому он мерно постукивал когтем. «Кто ты такой? Какая грубость! Вас отправили напасть на моих детей, но ты даже не знаешь, кто я такой? Постой, ты валлийский император. Ага, все-таки знаешь. Итак, рассказывай, кому я должен оторвать голову? Что, о чем ты? Понимаешь, девочка, я ни за что не поверю, что ты и твоя свора самолично решились на эту самоубийственную миссию. С чего это ты так решил? Потому что ты слабая. Что, недооцениваешь меня? Констатирую факт. Тебя бы смогли победить даже мои младшие дочери. Издеваться вздумал. Хёда взглянул куда-то вверх. Пленница ощутила краткий всплеск энергии, и в следующую секунду в комнате появилась маленькая девочка. «Кто это?» «Моя дочь, Тика, малышка моя, эта тетя сегодня напала на твоих сестренок». Кроха несколько секунд осмысливала полученную информацию, после чего оскалилась. «Что ты делаешь?» Шатен ухмыльнулся. «Уворачивайся». «Чего?» Кроха рядом с драконом набрала воздуха в легкие и выпустила огненную волну одним мощным залпом. Барышня раскинула черные крылья и едва успела отпрыгнуть, опалив перья. «ТЦ больно, а то...» Хёда поднял Тику на руки. «Молодец, моя хорошая. Дальше папа справится сам. Можешь вернуться к маме».